Для начала давайте рассмотрим применение каких методов проще для обычного человека. Конечно, если мы ставим в положение руководителя обычного человека, то для него более простыми будут те методы, которые не требуют от него каких-то особых качеств или умений. Какие же это методы? Естественно, вы уже ответили на этот вопрос. Это методы прямого принуждения и материального вознаграждения, то есть административные методы мотивации. Применение этих методов не требует от руководителя никаких особых качеств, а требует наличия механизма принуждения, наказания, в простейшем и удобнейшем случае физического, и материальных ресурсов для вознаграждения. Для управления обычными регулярными армейскими подразделениями используются методы жесткого принуждения и муштра. Поведение человека максимально регламентировано, ему предоставляется минимальная свобода. Для выполнения боевой задачи сотруднику такого подразделения не требуется ничего, кроме четкого исполнения устава и приказов командира. Прямо противоположная ситуация в особых, элитных частях. Специфика выполняемых задач подразумевает высокий уровень сообразительности в условиях, когда решение необходимо принимать самостоятельно. Поэтому солдатам из этих частей предоставляется гораздо большая свобода и мотивирует их не наказаниями, их практически никогда, например, не сажают на губу, а поощрениями, увольнительными, премиями, медалями. Вы заметили, что таким солдатам перепадает гораздо больше наград? И, конечно, на порядок сложнее обычному человеку применять такие способы мотивации, благодаря которым подчиненный испытывает воодушевление, энтузиазм, начиная считать цели организации своими личными целями. В дальнейшем мы убедимся, что применение харизматических методов мотивации гораздо эффективнее и легче. Правда, для этого необходимо знать, как это делается. Не помешает и наличие определенного навыка. Так мы выяснили первую границу применения наших методов. Если начальником оказался человек с низкой харизмой, у него есть два пути – либо повышать свою харизму, либо использовать административные методы управления. Зависит ли выбор мотивации от вида и сложности работы? Все виды работ, которые выполняет человек, условно можно разделить на две части – простую и сложную. К простой работе можно отнести физический труд и механическую, повторяющуюся, монотонную деятельность, а к сложной – работу, связанную с творчеством. Качество выполнения простых работ – мало зависит от способа мотивации. Выполнение простой работы легко проверить, легко установить критерии качества, легко заменить исполнителя, работа-то простая. Соответственно, для мотивирования человека на эту деятельность можно использовать любой способ. Поэтому здесь применимы методы обеих систем. Хотя, как мы покажем в дальнейшем, применение харизматических методов намного эффективнее, что, кстати, очень наглядно доказали знаменитые Хоторнские эксперименты. Руководителю, не владеющему такими навыками, зачастую намного проще в подобной ситуации применить простые и прямолинейные административные методы. Гораздо сложнее обстоит дело с творческой работой. Именно на ней административные методы управления и мотивации сказываются особенно пагубно. Качество выполнения работ, связанных с применением людьми уникальных интеллектуальных способностей, сильно зависит от избранного способа мотивации. Причем использование методов прямого принуждения резко снижает качество их выполнения, а материальное вознаграждение практически не стимулирует творческого человека. На мой взгляд, самая сложная задача по мотивации – замотивировать ученых, занимающихся фундаментальной наукой. Абсолютно творческая работа сочетается здесь с отсутствием четких целей, ведь результат исследований никогда не известен заранее. В такой ситуации невозможно ни бюрократическое управление, ни управление по целям. И эффективность научно-исследовательских институтов тому примером. Почему-то человек не способен нарисовать хорошую картину под дулом пистолета. Разве что, если он забудет про надсмотрщика и будет творить по велению сердца. Но мы же хотим замотивировать человека. создать между методами стимуляции и результатом работы прямую причинно-следственную связь. Сделать так, чтобы он трудился лучше и больше. В таком случае выбора у нас нет. Придется прибегать к харизматическому арсеналу. Особенно, если минимальный уровень материальных благ работнику обеспечен без нас, например, пособием по безработице. Есть еще одна историческая тенденция. С точки зрения расходования материальных ресурсов, дешевле применять не поощрение, а наказание, управлять с помощью принуждения. С другой стороны, чем сильнее принуждение, тем меньше человек способен на творчество. Поэтому на протяжении всей человеческой истории, вслед за прогрессом и, соответственно, повышением доли творческой деятельности, идет уменьшение роли принуждения в мотивации подчиненного. Не годятся методы мотивации административной системы и в том случае, когда наказание просто нельзя применять по закону, высокая социальная защищенность сотрудников, а поощрение уже не работает. Практически все современные гуру управления сходятся на том, что достаточно высокая зарплата хоть и является необходимым условием, чтобы человек стал работать на данную организацию, но ни в коей мере не является достаточным фактором для хорошей работы. И качество этой работы от размера зарплаты практически не зависит. Что самое парадоксальное, это правило работает и относительно людей, работающих по сдельной системе оплаты труда. В этом мы смогли убедиться и сами, когда пытались таким образом стимулировать работу своих торговых представителей в отделе по работе с магазинами. Это, кстати, был единственный раз, когда в нашей компании применялись проценты с продаж. Несмотря на то, что этот метод позволял активным менеджерам существенно поднять свой заработок, никакого подъема продаж не произошло. Так что мы продолжаем придерживаться своей прежней стратегии. Все сотрудники получают четко фиксированные гарантированные оклады. Если, с точки зрения руководителя, его подчиненный начинает работать хуже, чем того требует уровень его содержания и должность, то если не подействует профилактическая беседа, мы его увольняем. Если же работник работает хорошо и стал приносить больше пользы компании, то мы увеличиваем ему оклад. И теперь ему приходится соответствовать более высокой планке. Вот так, вперед и только вперед. Волны исторического процесса. Чтобы понять сегодняшние процессы в экономике и бизнесе, имеет смысл еще раз оглянуться назад, попробовать выделить основные закономерности в развитии систем управления. Очень хорошо прослеживаются волнообразные изменения приоритетов в задачах управления и как следствие той системы, которая эти изменения обслуживает. Задачи управления, в свою очередь, менялись в зависимости от текущего этапа развития человечества, также имеющего волновую природу. О каких же волнах в развитии человечества мы говорим? Не секрет, что человечество развивается скачками. Первый из таких скачков, о котором мы можем утверждать более или менее достоверно, связываются с освоением огня. Следующие – с животноводством, с освоением земледелия, с изобретением колеса и так далее. Поэтому в истории человечества легко прослеживается, как периоды взрывообразного, качественного развития сменяются более спокойными периодами развития количественного. Теми периодами, когда технические и культурные открытия и изобретения не несут принципиальных изменений в жизни общества, а скорее дорабатывают и улучшают изобретенное на предыдущем этапе. Изменение задач. Вместе со сменой исторических периодов менялись и задачи управления, стоящие перед элитой общества. Основная закономерность состоит в изменении приоритетов элиты. Периоды бурного роста основную прибыль приносят инновации, творческие достижения. Совершение какого-либо великого открытия, например, открытие Америки или изобретение персонального компьютера, давало множеству предприимчивых людей возможность быстрого взлета. В этом случае им волей-неволей приходилось использовать харизматические методы управления своими сподвижниками. Ведь обычно у таких новоявленных лидеров просто не было необходимых средств давления или ресурсов для материального стимулирования. Да и работа от подчиненных требовалась почти исключительно творческая. В спокойные периоды ситуация меняется кардинальным образом. Теперь основными действующими лицами становятся не голодные гении, а люди, возможно, те же самые, опять кивок в сторону Гейтса, но уже имеющие весьма солидные капиталы. И задача таких людей, по большому счету, не приумножить, а сохранить. Соответственно, особой нужды в творческих людях уже нет. Они даже становятся опасны, ведь могут изменить ситуацию. Поэтому применяемые в такое время административные методы выполняют двоякую задачу. Во-первых, они упрощают методы руководства и позволяют лидеру окружать себя посредственностями, не претендующим на пальму лидерства. И вчерашний покоритель мира может спокойно расслабиться и не заботиться более о своем харизматическом уровне. Во-вторых, применение таких методов просто выдавливает из организации одаренных творческих людей, ведь они не выносят неволи. Кстати, раз уж заговорили о Microsoft, вы не задумывались над тем, почему все новинки, выпускаемые сегодня на рынок этой компании, являются разработками купленных ею недавно фирм? Почему после такой покупки эти подразделения уже ничего нового не придумывают? Конечно, и первая, и вторая категории людей и организаций существовали и существуют во все времена. Лицо же исторического периода составляют те, кого в данный момент оказывается больше. Та часть общества, которая является более активной. И часто, особенно в политике, где большинство традиционно составляют консерваторы, бурный период начинается тогда, когда на сцену выходит личность, обладающая действительно большой харизмой. Личность, способная изменить мир.